Глава 368. Секретная техника Драгонара. На поле боя опустилась тишина. Тишина была вполне естественной. Никто из присутствующих еще не видел, чтобы практика убивали с помощью молнии. Молния – безусловно могучее явление, но и практики были не так уж слабы. Про смерть от удара молнии обычно можно было услышать только в ругательствах, но мало кто видел это собственными глазами. На самом деле очень мало людей действительно погибли после удара молнии, не говоря уже о легендарном Треволнении Небес. Даже просто видевших Треволнение Небес людей было совсем немного, да и они обычно видели Треволнение Небес из-за появления особых целебных пилюль или ценных материй. Вот только целью такого Треволнения Небес были не люди. «Убит ударом молнии! Как это возможно? Что это было за молния? У меня мурашки по коже!» Меня больше напугала не молния, а Грандмастер Мэн. Проклятие. Даже небеса помогают ему молниями. Или это была магическая техника? Практики Дворца Черных Земель были поражены до глубины души. Практики жили под небесами, где молнии были частью этих самых небес. Вот почему они считали, что молнии невозможно избежать. Даже глаза практика в стадии зарождения души заблестели. Они никак не ожидали от Мэнхао чего-то подобного. Даже будь это магическая техника, это было бы само по себе удивительно. Но то, как Мэнхао привычным движением поднял над головой этого практика, четко говорило, что ему уже не в первый раз доводилось это делать. В отличие от практиков Дворца Черных Земель и Западной Пустыни, защитники города Святого Снега давно привыкли к ударяющим каждые несколько дней в Грандмастера Мэн молниям. Весь город об этом знал. Иногда молния ударяла в него в присутствии гостей, которые хотели воспользоваться его услугами. Смерть практика из Западной Пустыни защитники города Святого Снега восприняли со смешанными чувствами. Их благоговейный трепет перед Мэнхао только вырос. «Что такого сделал Грандмастер Мэн, чтобы настолько разозлить небеса? Молнии пытались его уничтожить последние несколько месяцев. Этому практику из Западной Пустыни просто не повезло. Из всех людей он оскорбил Грандмастера Мэн. Ты знаешь, в прошлом месяце я пару раз видел несчастную душу, которая защищается Грандмастер Мэн». Опустившись на крепостную стену, Мэнхао прочистил горло. Он словно не замечал направленных на него взглядов. За столько времени он уже настолько привык к молниям, что начал заранее предсказывать момент удара. Спустя довольно много времени сражение возобновилось, кровавая бойня продолжалась, но сражающиеся практики изредка с опаской поглядывали на небо. После взрывов особо мощных магических техник многие практики в страхе уворачивались, явно опасаясь смертоносного удара молнии. Страх ушел только через 3 дня. Все это время Дворец Черных Земель не прекращал атаки, грохотали взрывы, дрожала земля. К ночи 3-го дня оглушительный взрыв прокатился по всему полю боя, пала одна из ураганных защитных формаций. С падением формации огромное количество практиков и свирепых зверей устремилось в атаку. К ним присоединились практики Западной Пустыни. С рокотом, исходящим из странных объектов в форме звезд, в небе начали бить яркие всполохи. Несмотря на ночную темноту, на поле боя было светло, как днем. Наконец настал критический момент сражения. 4 главных старейшин яростно сражались в воздухе с экспертами из Дворца Черных Земель и Западной Пустыни. Мэнхао со стены мрачно окинул взглядом поле боя. Внезапно он поднял руку. В красные вспышки летящее на него существо камнем рухнуло вниз. 3 месяца, размышлял он. Если город падет, то они никогда не закончат гусеницу леденящего снега. Судьба города Святого Снега мало его волновала. Но город не должен пасть до окончания 6-месячного периода, установленного старейшинами. В этот момент послышалась чья-то тяжелая поступь. На поле боя выпустили 2 диких гигантов. Их сопровождали 10 000 практиков Дворца Черных Земель и Западной Пустыни. Разумеется, за ними следовало воющее Черное море неодемонов. «Почему патриарх стадии отсечения души бездействует?» – подумал Мэнхао. Во время похищения Джоу де Куни Мэнхао отчетливо слышал голос из-под земли. Одной фразой он убил неисчислимое множество практиков и зверей за городскими стенами. Но сейчас, даже после уничтожения ураганной магической формации, патриарх стадии отсечения души по-прежнему не появился. Похоже, Хан Сюэ Цзун не врал. Патриарх стадии отсечения души действительно умирает. Но Дворец Черных Земель все равно его боится. Они атакуют агрессивно, но в их действиях все еще чувствуется неуверенность. Кажется, они пытаются выяснить состояние патриарха стадии отсечения души. Манхао посмотрел на двух практиков вдалеке, которые, поблескивая татуировками, летели на Хань Сюишань. Охранники девушки кашляли кровью, будучи не в силах сдержать их натиск. Манхао холодно хмыкнул и исчез в кровавом рывке. В следующий миг он оказался рядом с Хань Сюишань. Взмахом пальца он запечатал культивацию и жизненную силу двух практиков западной пустыни с помощью восьмого заговора заклинания демонов. Из сумки Манхао сверкнул летающий меч. Он молниеносно обезглавил двух нападающих и вернулся к Манхао. Бледная Хань Сюишань повернулась к Манхао и устало улыбнулась. «Ты снова спас меня», — сказала она. Пошел снег. Воющий ветер, напоминающий похоронный марш, закружил снежинки в воздухе. Слышались взрывы и звуки ожесточенного боя. Город встряхивало каждый раз, когда одна из звезд в небе падала вниз. Практики западной пустыни и дворца черных земель яростно сражались. С неба падал белый снег, но земля покраснела от крови. Манхао ничего не ответил Хань Сюишань. Он ударил ногой по земле, отчего вокруг него поднялись видимые ему одному пряди демонического ци. Они сгустились у него за спиной в колышущуюся массу, которая отразила сверкающий луч света одной из военных колесниц. Прогремел оглушительный взрыв. Демонический ци заблокировал луч, но сила этой атаки полностью не рассеялась и продолжала расходиться во все стороны. Манхао обвил талию Хань Сюишань рукой и вместе с ней устремился обратно к городу. Хань Сюишань смотрела на падающие объекты в форме звезд, парящие до этого над городом. Практика в западной пустыне, которые уже сражались над городской стене, и сияющие магические техники в воздухе. Она повернулась к Манхао и с горечью сказала: «Тебе лучше уйти. Они хотят уничтожить клан Леденящего Снега, не тебя. С твоей культивацией ты легко сможешь выбраться из зацепления». Вдалеке третья старейшина закашлялась кровью, стиснула зубы и продолжила сражаться. «Всё кончено», — сказала она с отчаянием в глазах. «Даже если я использую терновый оплот Леденящего Снега, жизнь патриарха угасает, а он практически без сознания. Пока он в таком состоянии, у нас не выйдет использовать секретную технику Драгонара, чтобы стимулировать шипы». С грохотом часть стены обрушилась, и в образовавшуюся брешь ринулись практики из западной пустыни. «Что за терновый оплот?» — спросил Манхао, нахмурившись. «Терновый оплот клана Леденящего Снега — неразрушимая преграда, способная защищать город целый месяц», — сказала она мягко и в то же время с легким оттенком горечи. «Это священная реликвия клана Леденящего Снега. Ее мы принесли с собой из западной пустыни. За столько лет оно практически высохло, только с помощью секретной техники его можно вернуть к жизни. А ее знают только старейшины и особые люди, которым подходящая линия крови позволяет ее освоить. Сейчас никто не может стимулировать шипы. Только патриарх обладает достаточно высокой для этого культивацией». Хлопком по бездонной сумке она достала сморщенное семечко. «Это одно из восьми семян. У каждого старейшины есть такое, остальные находятся у патриарха. Но никто из нас так и не смог его оживить». «Стимулировать?» — спросил Манхао с блеском в глазах. Он хотел задать еще вопрос, но тут мощный взрыв сотряс стену, лицо Манхао потемнело. Он покрепче прижал к себе Хань Сюишань и вновь рванул назад. Вдалеке показалась большая группа практиков черных земель. С обрушением городской стены воздух заполнили отчаянные вопли сражающихся. Манхао, не отпуская Хань Сюишань, продолжал отступать. Он в спешке сказал: «Покажи мне технику стимуляции. Я алхимик, поэтому уже владею своей техникой стимуляции. Возможно, это поможет мне понять твое». Хань Сюишань на секунду опешила. При других обстоятельствах она никогда бы не открыла секрет клана, даже поиск души ничего бы не дал. Техника являлась наследуемой магией, поэтому она была запечатана в ее крови. Но после пары секунд размышлений она приняла решение. Пока клан Леденящего Снега еще не покинул западную пустыню и находился на пике могущества, эта секретная техника использовалась каждым поколением их великих драгонаров. Она негромко принялась объяснять технику Манхао. Сама техника оказалась не очень длинной, около 1000 слов. Слушая девушку, сердце Манхао забилось быстрее. Звуки боя, яркие вспышки взрывов – все это для него исчезло. В его голове остались только слова секретной техники. «Заставь время тонуть, прилив и отлив луны, схвати волю сияющего солнца, все живые существа равны перед бессмертной волей». Чтобы услышать эти слова от Хань Сюишань, любой практик из западной пустыни не остановился бы ни перед чем. Когда отрекшегося от клана Хань Сюицзуна пощадил отец, он стер из его разума все упоминания о секретной технике. По этой причине он и вернулся, чтобы свести счеты и уничтожить клан Леденящего Снега. Единственный способ вновь узнать технику – услышать ее лично от одного из членов клана. У Манхао голова пошла кругом. Он закрыл глаза, позволяя словам техники улечься в своем разуме. Он внезапно подумал о стимулирующей технике секты Пурпурной Судьбы и нефритовой странице о переплавке времени, из которой он и узнал о магии времени. Из двух этих мнемотехник, техника стимуляции выступала как бы первым слоем. Секрет магии времени вторым, и вот теперь, услышав секретную технику клана Леденящего Снега, он внезапно осознал, что секретная техника Драгонара была третьим слоем. Любая из этих техник сама по себе давала неплохие результаты, но объединив все три вместе, совокупные знания каждой из них помогут увеличить эффективность и силу двух других техник в несколько раз. Поскольку он уже знал технику стимулирования и понимал секрет магии времени, услышав секретную технику Драгонара, он мгновенно ее понял и запечатал в своем разуме.